Глава 12. «Из чего ты взяла, что я пойду на твое свидание с Лапиным?» — возмущённо вопит Грановская. «Почему моё? Я вообще-то для тебя его выбивала». «Что ты говоришь?» — презрительно щурится. «Ври, да не завирайся, он же тебя позвал, а я там буду не пришей кобыле хвост». «Да брось, Лер, третий лишний!» — не унимается она. «Слышала такое выражение?» «Так я вообще могу не идти. Скажусь больной, и дело с концом, а ты уж сама там с ним как-нибудь разберешься, м?» Я примирительно касаюсь локтя подруги и натягиваю на лицо самую трогательную свою гримасу. Я ведь правда не хотела, чтобы так вышло. Кто ж знал, что мой корявый флирт приведет прямиком к свиданию? «Нет, Вась, так не пойдет. Что обо мне этот новенький подумает?» «Ничего», — развожу руками. «А что он должен о тебе думать?» «Что я ему навязываюсь? Он позвал одну девушку, а приперлась другая. Считаешь, парням такое нравится?» Лерка смотрит на меня коршуном, а я виновата туплю взор. «Ладно, признаю, облажалась. Не надо было говорить Лапину про Wi-Fi. Он поди от этой фишки и поплыл. Можно сколько угодно ругать пикаперские сайты, но советы на них, как выяснилось, очень даже рабочие. Расскажу об этом Грановской, пусть выкусит. Ну, не сейчас, разумеется, а когда она перестанет на меня обижаться». «Эй, девчонки, все в порядке? Чего носы повесили?» С противоположного конца коридора к нам движется Соколов. Мы с ним учимся в параллельных классах, но сегодня по расписанию у нас одинаковое количество уроков, поэтому и договорились вместе идти домой после школы. Однако из-за Леркиной истерики я задержалась. «Нет, не в порядке», — выпаливает Грановская. «Васька у меня парня увела». В ее голосе звучит неподдельное возмущение, а на красивом лице Артема появляется насмешливое выражение. «Воу, вот это поворот! А малая у нас, оказывается, та еще роковуха!» «Да никого я не уводила!» — бурчу я, подустав от Леркиных выпадов. «Этот Лапин сам предложил встретиться». «Лапин?» — Артем изумленно приподнимает брови. «Это сынок мэра, что ли?» «Ну да». «Ой, Лерон, как же ты это переживешь? Такую лакомую добычу упустила!» — издевается он, похлопывая нахохлившуюся Грановскую по плечу. «Ну, где твой локоть? Где? Давай вместе попробуем укусить». Он шутливо хватает Лерку за руку и тянется зубами к ее локтю. Очевидно, парня крайне забавляет наша чисто женская драма. «Отстань, Соколов!» Подруга дергается в сторону и вновь обиженно скрещивает руки на груди. «Достал угорать». «А как тут не угорать?» — хохочет он. «Высосали проблему из пальца и раскисли. Ну, подумаешь, запал пацан на Ваську. Че такого-то? Все равно она его отошьет». «А ты откуда знаешь?» — настает мой черед округлять глаза. То, с каким всезнанием Соколов рассуждает о моей личной жизни, вызывает, по крайней мере, недоумение. «Ну...» — Тёма заминается. «Я думал, тупые папеньки на сынке не в твоем вкусе». «С чего ты взял, что он тупой?» «Слушай, его вытурили из частной школы, а частные школы в принципе созданы для того, чтобы терпеть загоны зажравшихся отпрысков элиты. Если задержаться там ему не помогли даже папашкины связи, то он явно умом не блещет». «Как ты лихо вешаешь ярлыки на людей!» «Негодую я». «Это всего лишь мое мнение». Соколов неопределенно поводит плечами, а затем, немного помолчав, добавляет. «Так что, выходит, Лера права, и этот петушок тебе правда нравится?» В его вопросе звучит плохо замаскированный вызов. Будто я не имею права кому-то симпатизировать, будто я до старости должна ходить у него в подружках и избегать других парней как огня. «Может, и нравится. Тебе какое дело?» «Не знаю, зачем я это говорю. Ведь на самом деле Лапин, будь он неладен, не вызывает во мне абсолютно никаких чувств. Наверное, я просто хочу немного позлить друга». В конце концов, сам Соколов в общении с противоположным полом нисколько себя не ограничивает. «Ах, значит, так?» — взвизгивает притихшая Лерка. «Выходит, ты специально это все подстроила? Охмурила его своими феромонами, а сама невинной овечкой прикидываешься?» «Что за чушь?» — завожусь. «Я бы к нему вообще не подошла, если бы ты не попросила». «Вот и не подходила бы лучше». Грановская оттрюнивает нижнюю губу, а затем обращается к Соколову. «Тём, ты домой?» «Да, погнали», — отвечает он, демонстративно глядя мимо меня. Они вдвоем устремляются к лестничному пролету. «Ну, зашибись!» — закатив глаза, бросаю им вслед. «То есть меня вы с собой не зовете? А ты Демиду позвони!» — едко бросает Грановская через плечо. «Может, он тебя до дома проводит?» Ссора с друзьями весь вечер не идет у меня из головы. Даже мамин беззаботный трёп не отвлекает. Она самозабвенно рассуждает о бабочках-вампирах, репортаж про которых посмотрела вчера вечером, а я лишь изредка и, вероятно, не впопад, вставляю свое безэмоциональное «угу». Ну как я могла повздорить с Тёмой и Лерой из-за такой ерунды? Ведь мне на этого Лапина плевать с высокой колокольни. Да даже если бы он не нравился Грановской, я бы все равно не стала с ним сближаться. Во-первых, брюнеты не в моем вкусе. Я больше по блондинам и рыжим сохну. Во-вторых, странный он какой-то. Хамит учителям, на одноклассников свысока смотрит. Одним словом, зазнайка. Закрывшись в своей комнате, я изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на выполнении домашнего задания по физике, когда мой мобильник оживает, и на его экране высвечивается незнакомый номер. С задницей чую, Лапин звонит. Эх, и как я только умудрилась так вляпаться. «Алло», — отвечаю, съежившись. По-хорошему, надо было вообще не брать трубку, но воспитание, черт бы его побрал, не дает мне возможности в наглую игнорировать людей. «Привет, Василиса», — раздается в динамике. «Увидимся?» «Знаешь, я думаю, сегодня не получится», — сжав волю в кулак, выпаливаю я. «Да и вообще, наверное, не получится. А как же установившаяся между нами связь и все такое?» — иронизирует Демид, ничуть не смутившись моим отказом. «Ну, связь можно поддерживать и просто общаясь в школе». Блею я. «Все с тобой ясно», — многозначительно фыркает он. «Подружка, походу, слилась, а гулять со мной наедине ты очкуешь». «Нет, ничего подобного», — восклицаю я, хотя на самом деле он, разумеется, прав. Еще как очкую. Просто домашки так много задали, да и мама попросила ей с уборкой помочь. «Знаю, флиртую я плохо, а лгу еще хуже. Но что поделать, оригинальность в последнее время не мой конек». «Ну-ну», — тон Лапина красноречиво говорит о том, что он ни на секунду мне не поверил. «Удачи с уборкой, Василиса. В школе увидимся».